поселялись они с Алей неподалеку от курорта, где поглуше, а раз в неделю он ездил в санаторий опустить письмо, получить вести из дома. Оба тяжко переживали этот день. Аля ревновала, он презирал себя, мрачнел. Потом, жалея друг друга, забывали все. Счастье их было так коротко. Георгий Николаевич застонал в тоске, вспомнив их с Алей южные солнечные месяцы. Этим летом поехать с Алей не удалось. Жена Лёля объявила с неожиданной твердостью о своем решении ехать с ним. Никакие его доводы, жарко, лиманы — унылое место, скучно, весь день в процедурах, Лёлю поколебать не могли. Когда он сообщил Але, что вынужден поехать с женой, Аля расплакалась, потом стала упрекать. «Один только месяц в году, это так мало, она никогда не жалуется, терпит свое двусмысленное положение ради одного месяца счастья, а он не может отстоять даже такой малости». От упреков она разгорячилась, раскричалась и обещала в этот несчастный отпуск непременно ему изменить, назло, пусть так и знает, назло. «Как быть?» Что делать? Рубить? Рвать там или тут? Все больно. Все по-живому. Черт побери ее, эту моногамию, думал в растерянности Георгий Николаевич, расставшись в тот вечер с Алей. Мы так привержены к Востоку, принадлежим ему наполовину. Так почему не заимствовать восточный институт брака? Признание полигамии только узаконило бы существующее. Все равно сплошные разводы, измены. Георгий Николаевич вдруг представил себе Лёля и Аля вместе с ним в одном доме, в одной квартире. Он передернулся. Страшно, противно. Сказал себе, вот что значит зайти в тупик. Становишься идиотом. Еще раз попытался Георгий Николаевич отговорить Лёлю, убедить не ехать с ним. «Надо хоть раз в году расставаться», — говорил он, — «хоть месяц пожить врозь в одиночку». Она сама же смеялась над супругами, которые всегда и всюду ходят и ездят вместе. Нервы его устали. Наконец он удивлен, разве она не поедет в этом году к маме под Киев, как всегда. Бабушка так ждет встречи с внуками. На все это Лёля ответила просто. «Я знаю». «У тебя есть другая женщина». От неожиданности Георгий Николаевич оцепенел. Даже не стал возражать. «Скажи, Лёля, сейчас, выбирая, с кем же ты хочешь быть, решай и кончай эту двойную жизнь, она, вероятно, одержала бы скорую победу. Может, перестрадав, он потом радовался бы исходу. Но Лёле пришли на ум совсем другие слова, и, отказавшись от благородного пути, она пошла вытоптанной тропой. Стала угрожать разоблачениями на работе, общественным мнением, месткомом, парткомом и прочее, прочее. Пустила в ход весь мещанский набор, заготовленный для реставрации треснувшего семейного очага. А он будто только и ждал Лёлиного неверного шага, чтобы очнуться и ринуться в бой. Откуда она взяла? Что за глупости? Почему она верит каким-то наветам, клевете? Он догадывается, кто автор пошлой анонимки. Он его прижмет, этого негодяя, и так далее, и т.д. и т.п. Опять же, все по сценарию самого пошлейшего толка. Заварился скандал, какого никогда не случалось, попреки, упреки, крики, переборка проступков, все в два голоса, не дослушивая, не нуждаясь знать, желая уколоть и обидеть. Надо было ему, виновному, взять себя в руки, взять ее за руку, успокоить, признать ее правоту, повиниться, молить о мире. Он этого не сделал. Он с грохотом сдернул с антресолей чемодан, оторвав при этом ручку, швырнул в него кое-какие вещи, бросил на стол половину полученной зарплаты и, хлопнув дверью, поволок чемодан косо за ремень на вокзал, оставив жену думать, что ей угодно. Злая сила тащила Георгия Николаевича, будто лента эскалатора, с которого ни назад, ни в сторону, только вперед, из дому, из Москвы, спасаясь от разговоров, раздоров, вон, вон. Так он попал на вокзал, купил случайный билет, узнал, что до поезда 2 часа,